надо, не разглядел. Так и надо, я не удел. Ее встречает один и провожает другой, а я как будто чужой. Чужой, чужой, подожди, дожди, дожди. Я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди. Дожди, дожди, дожди, подожди, дожди, дожди. Я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди. Дожди, дожди. Так и надо, не заслужил. Так и надо, не оценил. Висит в киоске журнал, я на обложке узнал лица знакомый овал. Так и надо, горький урок. Так и надо, пулю в висок. Четыре ночи без сна, из окон смотрит луна, с экрана смотрит она. Позади, и теперь у меня впереди. Дожди, дожди, дожди, подожди, дожди, дожди. Я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди. Дожди, дожди. Говорят, так и надо, сам виноват. Я про нее забывал и часто не замечал.